Где ты? Где ты, отчий дом, гревший спину под бугром? Синий, синий мой цветок, неприхоженный песок, где ты? Где ты, отчий дом? За рекой поет петух, там стада стерег пастух, и светились из воды три далекие звезды, за рекой поет петух. Время, мельница с крылом, опускает за селом, месяц маятником врожь, лит часов незримый дождь. Время, мельница с крылом, этот дождик сонмом стрел в тучах дом мой завертел, синий подкосил цветок, золотой примял песок, этот дождик сонмом стрел.